В полусотне шагов от кишлака стоял карагач, старый карагач, много повидавший на своем веку. Он рос здесь и 20 лет назад. Раджими оперся о его могучий ствол, задумался. Все изменилось, кроме этого карагача. Все. Надо искать Убайдуллу, прозванного за его длинные ноги Узунаяком. Сколько раз за свою жизнь Раджими шел на ту сторону, сколько раз возвращался обратно. А что дало ему все это? Нет у него ни дома, ни семьи, ни близких людей. Убайдулла Узунаяк. Сколько теперь ему лет? Когда Раджими впервые вывел его на контрабандную тропу, Убайдулле было 20 лет. Значит, сейчас ему около 50. Длинные ноги у Убайдуллы. Трудно было шагать за ним по горным тропам. В последний раз он видел Убайдуллу в 37 году. Его трясла лихорадка. Убайдулла вылез из своей юрты, добрался при его помощи вот до этого карагача, и долго они сидели вдвоем, вспоминая прожитые годы. Тогда Раджими не сказал Убайдулле, зачем он приходил. Не сказал, потому что Убайдулла был болен и бесполезен. А теперь надо будет сказать. Раджими поднялся, отошел и оглянулся. Огромная черная шапка карагача сливалась с небом и растворялась в нем. Раджими зашагал к аулу. На противоположном конце его лаяли кем-то обеспокоенные собаки. Прислушался. Ясно услышал шум мотора. Он рос, становился громче и уже покрыл лай собак. Плеснули светом фары по дувалу, и Раджими юркнул в первую попавшуюся калитку. Машина прошла, оставив за собой тучу густой пыли, от которой на улице стало еще темнее. Двор у Байдуллы он нашел сразу. Он стоял четвертым от входа в селение. Так и остался четвертым. А вот чинар здесь раньше был один, а теперь целых три. Раджими вошел через незапертую калитку во двор, постучал в дверь. Тишина. Постучал еще раз. Послышались какие-то звуки, и дверь открылась. Хозяин пытался в темноте рассмотреть гостя и, наконец, произнес. «Ой-ё, Кик, какой тебя ветер принес?» Голос принадлежал Убайдулле. «Кик» значит «горный козел». И только один Убайдулла, ученик Раджими, когда-то звал его так. «Салям, друг», — произнес Раджими. «Салям», — ответил Убайдулла. «Проходи, гостем будешь». В почти пустой комнате, с еще не просохшими после побелки стенами, пахло свежей известью. Хозяин внес лампу. «Там», — Убайдулла махнул в сторону другой половины дома. «Все спят. Посидим тут. Ты надолго или по пути? Почему ты так бедно одет? Где ты пропадал?» Вопросов было много, но Раджими некогда было отвечать на них. Он сразу приступил к делу. «Ты мне нужен», — сказал он тем тоном, каким когда-то обращался к Убайдулле. «Иначе бы ты и не пришел», — усмехнулся хозяин. «Я сразу подумал об этом, как узнал тебя. Говори. Проведешь на ту сторону?» Убайдулла рассмеялся и покачал головой. «Ай-яй-яй, все такой же. Зачем тебе туда понадобилось?» «Надо», — коротко отрезал Раджими. Веселое настроение Убайдуллы ему не нравилось. Но хозяин, видимо, не хотел говорить серьезно. Он улыбался. «Разве ты не слышал моего вопроса?» — почти зло повторил Раджими. «Слышал». С лица Убайдуллы сошла улыбка. «И жалею, что слышал. С этой просьбой ко мне давно уже никто не обращался». «И это, говорит, старый контрабандист, длинные ноги?» «Они у меня теперь стали короткими. Я обрел новую жизнь, и про старое не хочу вспоминать». «Боишься?» — усмехнулся Раджими, встал и прикрыл дверь. «Нет, не боюсь», — спокойно ответил хозяин. «И дверь можешь не закрывать. Все знают, кем был Убайдулла и кем его сделала советская власть. И спасибо ей, что она простила многое Убайдулле и разрешила жить в родном гнезде. И только злой человек может попрекнуть Убайдуллу старыми грехами. А я злых не боюсь. На злых я и сам злой». Раджими понял, что сделал неверный шаг, и быстро изменил тактику. Он знал доброту Убайдуллы и прикинулся несчастным. «Да», — произнес он со вздохом, — «все отворачиваются от старых друзей. Хоть на дороге подыхай, как бездомная собака». Убайдулла посмотрел на Раджими, на его старый потрепанный халат и почувствовал сострадание к этому человеку, с которым провел сообща немало дней. «Скажи, чем помочь, и Убайдулла протянет руку другу». Раджими задумался. «У меня нет другой просьбы. Я должен уйти на ту сторону. Здесь мне конец». «Отчего же так?» — участливо спросил Убайдулла. Раджими снова вздохнул. «Конец». Уловив сочувственный взгляд Убайдуллы, Раджими начал сочинять историю. «Я давно, так же, как и ты, бросил старое дело. Держал парикмахерскую, жил спокойно. Но нашелся злой человек, знавший меня давно, и сообщил, куда следует. 3 дня назад меня вызвали в милицию и стали расспрашивать. Вначале осторожно, намеками. Но я понял, к чему это приведет. В ту же ночь я убежал из города. Скрывался как мог. Спал в чайхане, в степи. И вот, наконец, добрался до тебя. Выручи, Убайдулла. Это моя последняя просьба». Убайдулла положил руку на плечо Раджими. «Ты заблуждаешься, Киик. Прошлое, конечно, не сотрешь, как пыль с камня. Но за него тебя не покарают. Я тоже носил контрабанду, тоже делал плохое. Но когда меня спросили, я все рассказал. И меня простили. Теперь у меня легко на душе. Легко». «Трухлявая душа», — со злобой подумал Раджими. «Его назад не повернешь. Лучше уйти». Он сжал голову руками. Это разжалобило Убайдуллу. «Друг», — сказал он мягко, — «не мучай себя. Я всегда делал так, как говорил ты. А теперь ты послушай меня». Раджими встал и направился к выходу. «Если нужны деньги», — торопливо проговорил Убайдулла, — «я дам, сколько могу». «Нет, денег мне не надо. На обратный путь у меня есть, а там воля Аллаха». «Не падай духом. На родной земле всегда лучше, чем там». И Убайдулла многозначительно кивнул головой. Раджими посмотрел на дверь, постоял с минуту молча, будто обдумывая свое решение. Потом твердо произнес: «Да будут твои слова счастливыми». Хозяин проводил гостя до калитки и тепло простился с ним. Если бы Раджими все свои надежды возлагал только на длинноногого Убайдуллу, он не рискнул бы появиться в этих краях, не привез бы сюда Юргенса. Раджими направлялся в противоположный конец кишлака, где жил Джалил. Джалил был глуховат на оба уха, сам никогда не носил контрабанду, но всегда имел 2-3 верных людей, которыми распоряжался как хотел. Раджими его услугами не пользовался, так как считал Убайдуллу человеком более надежным. Но теперь мог пригодиться и Джалил. Джалил разбудил жену и начал угощать позднего гостя. Ели молча, незаметно из-под лобья, поглядывая друг на друга, думая каждый о своем. Раджими решил отдохнуть, поесть и только тогда говорить о деле, а Джалил из вежливости ждал, пока заговорит гость. Когда, наконец, Раджими, выпив 5 пиал чаю и плотно закусив, сказал, зачем он пришел, Джалил коротко ответил: «Подумаю. Думать надо». Сколько ни пытался Раджими вызвать хозяина на более откровенный разговор, тот неизменно отвечал: «Думать надо». Раджими так и не смог вытянуть у Джалила другого ответа. Улегшись на ватное одеяло, он стал ждать. Хозяин тоже лег и быстро уснул. В комнате стало тихо. Утомленный за день Раджими задремал, но вскоре проснулся. Показалось, что кто-то ходит по комнате. Он посмотрел на постель Джалила, она была пуста. «Ушел!» — мелькнула мысль. Раджими поднялся и подошел к приоткрытой двери. Тишина. Чуть слышно донесся голос Джалила из другой комнаты. «Иди быстрее и сейчас же возвращайся», — заговорила женщина, по-видимому, жена хозяина. «Запри дверь на замок и сторожи. Зачем лег с ним в одной комнате?» Раджими мгновенно сдернул с гвоздя халат, бесшумно точно ящерица юркнул в дверь и, крадучись, поспешил вон со двора. Остался один только Бахрам Хаджа, но до него добрый 10 километров. Поспеть бы только до рассвета. Раджими шел, с каждым шагом теряя веру в успех дела и сердце его все более ожесточалось. «Уйду отсюда и не вернусь больше», — шептал он сквозь зубы. «Будь проклят тот день, когда я согласился остаться здесь». Уверенности в том, что выручит Бахрам Хаджа, было мало, но Раджими шел к нему. Шел потому, что другого выхода не было. Может быть, Бахрам Хаджа все-таки выручит. Он человек другого покроя. Он всю жизнь был имамом, другом отца Раджими. Вместе с ним хаживал в Мекку. Бахрам Хаджа знает в горах все тропы. Примечание. Имам – духовное лицо у мусульман. Он заведует мечетью, руководит молитвой и прочее. Если Бахрам Хаджа и откажет в помощи, то не предаст. На востоке гасли звезды. Бледнело небо, когда Раджими достиг цели. В дом Бахрам Хаджи он вошел без опаски, но и без надежды. Имам уже встал. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, походило на ореховую скорлупу. Узкая длинная борода достигала поясного платка. Но Бахрам Хаджа был еще бодр. Ходил твердой походкой, шутил. В его голосе и жестах чувствовалось душевное спокойствие. «С глазами только плоховато», — пожаловался он. Это заметил и Раджими. Глаза имама слезились, он то и дело их вытирал. Вспомнил Бахрам Хаджа и своего друга, отца Раджими. Дом имама свидетельствовал о довольстве. Комнаты были усланы мягкими коврами, кругом пышные одеяла, подушки, в стенных нишах много посуды. Раджими подумал, что служить Аллаху не так уж плохо. Начинать разговор сразу о деле было неудобно. Это не Убайдулла и не Джалил, это имам, почтенный человек, трижды побывавший в Мекке. Он может и обидеться. Надо было терпеливо слушать хозяина. А старик перебирал прошлое, называл давно забытые имена. Солнце уже залило двор ярким светом, когда сели за еду. Масло, каймак, сливки с топленого молока, сахар, кишмиш, лепешки из белой муки, ароматное баранье мясо, виноград. «Велика милостив Аллах, и нет конца его щедротам», — вспомнил Раджими и впервые за сутки улыбнулся своим мыслям. О деле говорили после сытной еды, попивая чай. Имам внимательно выслушал гостя, но вести его сам через границу не согласился. «Пойдете одни, а дорогу укажу я», — сказал он. Раджими был рад и этому. Другого выбора все равно не было. «А туда, на ту сторону, я дам письмо Мамед Хадже. Он приютит и позаботится обо всем. Мамед Хаджа состоит при гробнице великого имама Резы, и у него много верных шиитов. Он знал твоего отца. Мы втроем ходили в Мекку». Хорошее настроение возвращалось к гостю. Имам говорил спокойно, уверенно, и Раджими казалось, что все уже осталось позади. И тревога за завтрашний день, и боязнь провала. Все-все. Он уже видел себя мысленно в чужом далеком городе, где таким людям, как он, бояться нечего. «Только не мешкайте», — предупредил Бахрам Хаджа. «Через 2 дня надо отвозить корм скотине на ферму. Повезу я сам и захвачу вас». Мейрович с женой целый день томился от безделья и ожидания. Строго соблюдая указания Раджими, он даже не выглянул со двора на улицу. Когда совсем стемнело, в дверь постучали. Это были Раджими и Юргенс. Хозяин стал торопливо зажигать лампу. Комната осветилась. «Знакомьтесь», — произнес Раджими, — «это мой друг. Ваша судьба в его руках». Юргенс назвал себя Казимиром Станиславовичем, любезно пожал супругам руки и уселся на поданный стул. Сверток, находящийся у него, он передал Раджими, а сам попросил разрешения закурить. Мейрович с любопытством рассматривал нового знакомого. Внушительная внешность его, уверенный голос, манера держать себя производили хорошее впечатление. «С таким не пропадешь», — подумал он. Жена выбежала из комнаты и возвратилась с вазой, наполненной виноградом. «Прошу, угощайтесь», — предложила она и внимательно посмотрела на гостя. Ее мнение совпало с мнением мужа. «Спасибо, успеем», — поблагодарил Юргенс и с улыбкой добавил. «Давайте прежде поговорим». «Документы в порядке?» — обратился он к Мейровичу. «Да-да», — поспешно ответил тот. «Они при мне», — пояснила жена. «Все время при мне». «Это не совсем удобно», — сказал Юргенс. «Передайте их Раджими». «Сегодня ночью все решится», — заключил он, поглядев на часы. «Последнее, что от нас требуется, это продумать все так, чтобы лишить возможности ваших земляков причинить вам неприятности в дальнейшем». Мейерович широко раскрыл глаза. Ему было непонятно, о какой неприятности может идти речь. «Я вам сейчас объясню», — продолжал Юргенс. «Исчезновение документов, очевидно, уже вызвало переполох. Не исключена возможность, что ваши недоброжелатели нападут на ваш след. Ну, допустим, через неделю, через две. И тогда вы можете оказаться в неудобном положении, даже находясь за границей. Ведь за растраченные вами государственные средства советы могут обратиться к соседней державе с требованием выдать уголовника. Поэтому нам надо что-то придумать». Мейерович побледнел. «А если они на той стороне назовутся вымышленными именами?» — подсказал Раджими. «Не подходит», — отрезал Юргенс. «Будет еще хуже». Раджими нахмурил лоб и теребил бородку. Соня смотрела на него с надеждой. «Есть идея!» — почти вскрикнул Раджими. «Надо пустить слух, будто Марк Аркадьевич и его жена, попав в безвыходное положение, покончили счеты с жизнью». «Идея хорошая», — ответил Юргенс. «Но как и через кого вы пустите подобный слух? Какие доказательства? Кто поверит одним слухам?» «Я предложу другое. Пусть Марк Аркадьевич напишет записку, в которой сообщит, что он и его прелестная супруга ушли из всего мира. А записку эту подбросим на завод». «Да, это лучше», — согласился Мейерович и достал автоматическую ручку. «Пишите, я буду диктовать», — предложил Юргенс. «Имея большую вину перед государством, которую ничем не искупить, мы решили умереть. Прощайте». «Вот так, подписывайтесь». Супруги поставили подписи и вручили письмо Раджими. «А теперь я не прочь выпить бокал хорошего вина за наши предстоящие успехи», — сказал Юргенс. «У нас в распоряжении около часа». Раджими взял с подоконника сверток, развернул его и поставил на стол бутылку. Юргенс открыл ее. «Я думаю, что в самое ближайшее время мы получим возможность выпить в другой обстановке», — сказал он, разливая вино по стаканам. «И если я предложу сейчас тост за нашего верного друга Раджими, то я надеюсь, вы ко мне присоединитесь?» Все подняли стаканы. Вдруг Юргенс прислушался и повернул голову к двери. Кажется, за дверью кто-то ходит. Супруги переглянулись. Жена Мейеровича поставила стакан, подошла к двери и выглянула наружу. Юргенс посмотрел на Марка Аркадьевича. «Неплохо было бы завесить окно». Мейерович торопливо встал и принялся занавешивать окна. Раджими убавил огонь в лампе и, торопливо выплеснув вино под стол, поднес пустой стакан к губам. Тоже проделал и Юргенс. Через минуту женщина вернулась. «Во дворе никого нет», — сказала она, усаживаясь за стол. «Тогда все в порядке. Осторожность никогда не мешает», — пояснил Юргенс. «Глупо споткнуться на последнем шаге». «Итак, за успех. Очередь за вами», — сказал он, держа в руке пустой стакан. Супруги чокнулись и опорожнили стаканы. Через несколько минут дверь домика открылась, и из него вышли Юргенс и Раджими. «Быстрее», — тихо сказал Юргенс. «Через полчаса они будут покойниками». К спутнику Раджими Бахрам Хаджа отнесся с уважением и любопытством. Старый имам видел много людей на своем веку, и ему не надо было объяснять, что Казимир Станиславович — свой человек. Это он понял сразу, как только Раджими ввел Юргенса к нему в дом. Понял по едва заметным признакам, на которые кто-либо другой и не обратил бы внимания. Старый имам сносно владел русским языком и без труда объяснялся с гостем. Бахрам Хаджа очень заинтересовался Юргенсом, когда узнал, что тому довелось бывать в Афганистане, Персии, Индии. Беседа происходила в саду без посторонних. Юргенс и Раджими лежали под тенью раскидистой шелковицы, а Бахрам Хаджа готовил пити — персидское блюдо, о котором вспомнил Юргенс. Имам сидел на маленькой скамеечке. Перед ним стояли три небольших глиняных горшочка. Он складывал в них кусочки свежей жирной баранины, молодую картошку, зеленый горошек, шафран, изрезанную тоненькими полосками морковь, лук, красный перец, соблюдая при этом известную лишь ему одному пропорцию. Когда горшочки наполнились, Бахрам Хаджа влил в них масло, плотно закрыл и, позвав жену, распорядился поставить их в печь. Освободившись от поварских дел, имам вымыл руки и начал рассказывать гостям о своих странствиях по Востоку. Это была его излюбленная тема. С улыбкой он вспоминал о священной Мекке, о богатствах эмира Бухарского, о дворцах и минаретах хивинского хана. Отужинали поздно. Пити доставило большое удовольствие Юргенсу. Он ел не торопясь, много и сытно, чувствовал себя спокойно. Не верилось, что через каких-нибудь час-два начнется опасное и трудное путешествие. Когда луна укрылась за деревья, Бахрам Хаджа принес гостям два истрепанных длинных халата и две овчинные длинноволосые шапки. «Надевайте», — сказал он. Один из халатов был знаком Раджими. В нем он посетил первый раз имама. Халат, предназначенный Юргенсу, оказался не менее старым, потрепанным. Друзья оделись, осмотрели друг друга и остались довольны. «Тогда, в 16-м году, такой же вот халат сослужил мне верную службу», — произнес Юргенс. «Буду надеяться, что он выручит меня и теперь». «Выручит», — заверил Раджими, — «иначе Бахрам Хаджа и не взялся бы за это дело».